достаточной силы, чтобы заставить нас принимать необдуманные решения и развивать дурные привычки у наших детей. Но мы склонны слишком часто недооценивать, что эту машину можно выключить легким движением руки. Детям можно не разрешить смотреть те программы, которые родители считают безвкусными, возбуждающими, ничего не дающими для расширения кругозора детей. Я всегда отстаивала меньшую авторитарность со стороны взрослых. Сейчас же я хочу посоветовать родителям научиться решительно и бесповоротно говорить детям «нет», когда это требуется. Неспособность со стороны родителей к решительным и ответственным действиям в вопросах ухода и питания детей, вероятно, состоит из двух основных моментов. В 20 веке мы пережили величайшую революцию в отношениях между отцами и детьми. Это вызвало спор, каких родителей следует считать разумными и понимающими. Проявляя чуткость и заботу о детях, мы слишком часто перегибаем палку и не выражаем твердые требования и ограничения к ним, даже в тех случаях, когда это необходимо для успешного физического и психического развития. Всем нам требуется произвести некоторую переоценку ценностей. Это замечательно, что сегодняшние дети меньше боятся своих родителей и учителей, чем раньше. Но плохо то, что родители сегодня все реже говорят детям «нет», боясь ограничить их. А дети хотят, чтобы мы вели себя по-взрослому, которые будут любить и помогать им, даже тогда, когда они дуются, топают ногами или кричат. Они не могут научиться управлять собой, если ими не руководят, и особенно если старшие не подают им пример своим поведением. Это не означает, что мы должны вернуться к таким отношениям, когда дети должны вести себя так, чтобы не мешать родителям, или к таким, когда родители предстают как деспоты, не видящие в ребенке человека. Это не означает, что надо говорить «нет» без обсуждения, без объяснения и подлинного понимания обиды и гнева ребенка. Это не означает, что ребенка следует отлупить, когда он хандрит, предупреждает и угрожает, что он скоро умрет, если ему не разрешат смотреть телевизор столько, сколько ему захочется, или есть без конца сладости. Не следует впадать в крайности, полностью отказываясь от прав, предоставленных родителям в воспитании детей, становясь злыми и бессердечными. Мы должны проявить терпимость по отношению к ребенку, объяснить, почему не разрешаем ему делать то или это, иногда уступить ему, а иногда просто пойти на компромисс. Я знаю, что сейчас ты на меня дуешься, но я не могу позволить делать это, поскольку это вредно для твоего здоровья. Другим столь же действенным ответом может быть такой. Я думаю, что эта телевизионная программа выражает довольно мерзкий взгляд на человека, но я разрешу тебе ее смотреть, и я буду смотреть ее вместе с тобой, а потом мы поговорим о том, что мне в ней не нравится. Или «Да, ты можешь купить эти нелепые сине-красные тапочки на деньги, которые бабушка прислала тебе, потому что весь класс в них ходит, но ты не сможешь носить их все время. В холодные дни ты будешь надевать зимние ботинки». Хорошо, если наши отношения с детьми будут товарищескими, и они будут относиться к нам как друзья. В то же время нельзя, чтобы они стали понебратскими, чтобы мы утеряли то главное качество, которое отличает нас от детей — зрелость в отношениях с людьми. Как воспитать у ребенка чувство ответственности? Мне хотелось бы, чтобы вы посоветовали, как научить ребенка быть ответственным, просят меня в письмах и разговорах родители. Дети все время находят благовидный предлог, чтобы не вытирать посуду или не убирать постель, нередко жалуются они. Для того, чтобы увидеть проявление чувства ответственности, в широком смысле, достаточно пойти прогуляться по улицам и почитать газеты. Когда я гуляю, меня возмущают многие вещи, которые я вижу. Вот здесь, неподалеку от мусорного контейнера, валяются бумажки, стаканчики из-под мороженого и даже куски хлеба. А здесь, возле урны, разбросаны сигареты, автобусные и троллейбусные талончики и еще много всякого другого мусора. На стенах многих домов написаны самые различные слова и призывы. Везде.